Бесконечно длилось мгновение, пока она отодвигала косынку на шее, нащупывала и вытаскивала отшельников амулет. «Не вечную силу имеет», — сказала она, постукав по нему пальцем. «Когда-нибудь он вернется сюда и станет меня резать. Это я верно знаю. Во сне вижу, пол не скрипнет, а сердце так и заходится. Завоет собака, думаю, он идет, он пожаловал. Собаки духа его не терпят. Кега, как почуют, сразу выйти». «Я защищу тебя, Зу», — захныкал он. «Ей-богу, никому не дам в обиду.